Свалка уходила. «Командор, сигнал СОС!» — вдруг сообщил стабилизатор, указывая клешней в сторону уходящей дальней свалки. В самом деле, кто-то со свалки, слабо попискивая, звал на помощь. Этого еще не хватало. Они кого-то торпедировали своим звездолетом. — Я пойду, — забеспокоился стабилизатор. — Куда ты пойдешь? — удивился Белламор. — Спасать человека. Человек терпит бедствие. — Ясно, — подумал Белламор. У робота сработал закон Азимова. Белламору очень не хотелось забираться на свалку, но другого выхода не было. Роботы подчиняются законам Азимова, а он, Белламор, закону моря. Человека надо спасать. Похоже, торпедировали мусорщика. Конечно, лесник мусорщику не товарищ, но человека надо спасать в любых обстоятельствах. Такова, значит, его судьба — побывать на свалке. Они развернули шлюпку и погнались за дальней свалкой. Догнали, вошли в ее притяжение. Теперь своим ходом им отсюда не выбраться. Придется спасти человека, дать сигнал СОС и ожидать спасателей. Судьба! Свалка уже затмила галактику. От ее шлейфа стояла вонище, хоть нос затыкай. Навстречу шлюпке вылетела красная сигнальная ракета. Еще одна, значит, пострадавший их заметил. Подберемся поближе, командор. Уже подобрались. Ну, началось, маневрируй. Ну и местечко. Свалка превосходила самые худшие ожидания Белламора. Взорвавшийся звездолет разнес тут все к чертовой матери. И, честно говоря, ей, чертовой матери, здесь было самое подходящее место для обитания. Первыми, растревоженные взрывом, вынеслись им навстречу помятые кастрюли и бесформенные ведра и помчались прямо к южному галактическому рукаву. И вот будет работки тамошнему инспектору охраны среды. Не успели увернуться от этого метеоритного потока металлоизделий, как влипли в концентрат плодово-ягодного киселя. Сколько лет этому киселю? Сколько тысячелетий? Когда и зачем произведен? Кому его хлебать? Слой киселя, к счастью, был неплотным. Продрались. Зато навстречу величаво поплыли желто-ржаво-рыжие березовые веники. Здравствуйте, дорогие! Давно не виделись. Кто заготовил вас и заслал сюда? Какое банно-прачечное предприятие? После веников стало поспокойней. Вокруг громоздились вещи, самые неожиданные. Узнать их было трудно. Перечислять — лень, да и не время разглядывать. Где же пострадавший? СОС прямо по курсу. Стоп, машина! Вот он, бедняга, размахивает красным фонарем. С виду какой-то странный. Да ведь это мусорный робот. — Чего тебе? — спросил Белламор, выпрыгивая из шлюпки. — Спасите наши души! — суетливо запричитал мусорный робот. — Затем и прибыл, не сомневайся. Где твой хозяин? — Здесь, рядом. Мусорный робот, то и дело оглядываясь, поплыл впереди, указывая дорогу между горными массивами битого кирпича и радиаторами парового отопления. Кирпич, пообтесавшись за тысячелетия, вел себя спокойно. Но радиаторы угрожающе летали в самых неожиданных направлениях. Пробрались и здесь, но вскоре шлюпка застряла в торосах размолотых музыкальных инструментов. За ними начиналось мертвое поле сгнивших железнодорожных вагонов. Одинокая арфа без струн проплыла над головой. Шлюпку пришлось бросить. Стабилизатор оставил Белламора на попечении мусорного робота. Его маяк мигал далеко впереди, Законы Азимова вели его туда, где погибал человек. — Тебя как зовут? — спросил Беломор, пробираясь вслед за мусорным роботом. — Совок. — Что ж, имя соответствует положению. Все пространство было забито хламом. Ни одна звезда не проглядывала. Лишь галактический свет тускло отражался от груд битого стекла. Зеркальный шкаф на северо-западе повернулся боком и осветил окрестности. Внимание Беломора вдруг привлекли черные ажурные ворота. Нет, ничего ценного, ни произведения искусства, даже не ворота его привлекли, а упорядоченность этого места. С одной стороны ворот расположился чугунный лев с отбитой лапой, с другой — бетонная урна. Ворота ни к чему не прикреплялись, просто торчали в пространстве, а пространство за воротами было забито все тем же мусором. Беломор почувствовал, что это место на мусорнике какой-то сумасшедший дизайнер обставил сообразно своему вкусу. — Прошу, — сказал совок и приоткрыл чугунную створку. Беломор проплыл за ворота и вдруг понял, что угодил в ловушку. — Где твой хозяин? — подозрительно спросил он. Мусорный робот отвернулся и не ответил, будто не слышал. Он уклонялся от выполнения законов Азимова. Беломор угрожающе спросил, — А ты почему не спасаешь человека? Совок поплыл прочь, раздвинув заросли в джунглях твердых макарон, и исчез в них. Беломор хотел погнаться за ним, но провалился по пояс в болото пустых обувных коробок. И те стали засасывать его, вращаясь вокруг и вызывая головокружение. Хорошо, что рядом была бетонная урна. Беломор оседлал ее и тут же передумал гоняться на свалке за кем бы то ни было. Не такой уж он простак-любитель парной, чтобы, очертя голову, бросаться в неизвестность, особенно когда чувствуешь ловушку. Ясно одно. Его зачем-то заманили на свалку. Пусть ловушка сама себя проявит. Надо оставаться на месте и ожидать стабилизатора. Он, Беломор, может выбраться из любой тайги, но только не из тайги дремучего барахла. Из барахла выбраться невозможно. Это он знает с детства, когда потерялся в мебельном галаксомане. Мебели было столько, что она искривляла пространство. Миллионы мелочей и вселенские миры всегда приводили его в ужас. В больших городах он терял ориентацию, не знал, где юг, где север, не понимал, как соотносятся городские районы друг с другом, стеснялся спросить дорогу. Блуждал, заблуждался, блудил. Однажды после всегалактического съезда инспекторов охраны среды был послан с Луны на Землю в Елисеевский магазин. Заблудился в Калуге и не смог вернуться. Выручил его, естественно, коллега Март, а за спасение потребовал сбрить бороду. Пришлось сбривать под насмешки лесников. Все они давно заполучили приличные звездолеты. Один Беломор боялся новой техники. В стареньком было уютно и понятно, он годился и для житья, и для работы, и для путешествий.